Глава 45. Кейси. Когда мы убираем тарелки после завтрака, Слоан хмуро смотрит на мою почти нетронутую порцию. Папа ушел на работу, пока мы с сестрой еще были в кроватях. В учебные дни он выходит из дома в 7:30, чтобы быть в кабинете без четверти. «Ты в порядке?» — спрашивает она. «Выглядишь не очень». Выкидываю блинчики в мусорку, несмотря на тотальное расстройство Пенни и Бо, которые смотрят на меня большими, грустными, щенячьими глазами. В норме. Слоан начинает ополаскивать посуду, пока я загружаю все в посудомойку. Рутина даже немного помогает. Просто устала. Добавляю я, потому что она не сводит с меня пристального взгляда. Я в школу совершенно не хочу. Мы молчим по дороге до Святого Винсента и расходимся в коридоре, не сказав ни слова. Словно в замедленной съемке, я заставляю ноги тащить себя к шкафчику. Даже улыбающееся лицо Жас не может меня подбодрить. «Где тебя, блин, носила?» — нападает она, когда я подхожу и упирает руки в бедра. «Все выходные тебе написывала». «Знаю, прости». Открываю шкафчик и устало перебираю стопку учебников. Была занята. «Поделишься?» Взяв учебник алгебры, я со вздохом поворачиваюсь к ней. «Давай потом. Это долгая история». «Ладушки?» — она тыкает в мой учебник пальцем. «Обед. Ты, я, сплетни. И много». У меня прорезается искренняя улыбка. «Поделишься?» — копируя ее. «Что это у тебя были за таинственные планы вечером субботы, о которых ты отказывалась говорить?» Захлопнув свой шкафчик, Жас подхватывает меня под руку. «Ходила на свиданку с Греем», — признается она. «Да ну», — распахиваю глаза я. «Да-да», — она неловко улыбается. «Он церковный мальчик, Кейси». Что-то не похоже, учитывая, что он изменяет своей девушке. «Нет, я буквально. Он пел в хоре лет до 13», — она громко вздыхает. «Почему не предупредила меня, что он такой хороший? Я не люблю хороших, они слишком хорошие». Начинаю смеяться. «Во-первых, быть хорошим еще не преступление. Во-вторых, повторюсь, какой же он хороший, когда изменяет? Разве можно его винить, учитывая то, с кем он встречается?» — фыркает Джаз. «Ну да, немного. Не так уж сложно сначала бросить, прежде чем начинать с кем-то другим. Вот спросите Фэна не о ком-то другом, а о том, как просто кого-то бросить. Я правда люблю тебя, и поэтому я должен уйти». Воспоминания о его последнем визите и последовавшем следом признании не дают мне покоя все утро. Я этой ночью глаз не сомкнула, не могу больше ни о чем думать. «Стой!» — хотелось мне крикнуть ему вслед. «Стой, не уходи! Я тоже тебя люблю!» Он думает, что это он довел меня до Лоусона, и это правда, так и есть. Но одна ночь с другим никак не стирает моих чувств к Фэну, не стирает месяцы долгих разговоров и обменов личными словами, тайнами, страхами. Он знает меня лучше всех на свете, даже лучше моей собственной семьи. Теперь я понимаю, почему он соврал о выпускном. Он пытался защитить друга. Я этого не одобряю, но в этом есть смысл. Он знал Гейба с детства. Гейб был с ним всю его жизнь. Был рядом, когда у Фэна умерла мама. Но, конечно же, ему было непросто предать такую связь. «К чести Грея, должна сказать», — говорит Джаз, возвращая меня к реальности, «что он собирался порвать с Бри. Я его отговорила». «Это еще почему?» — возмущаюсь я. «Потому что прошла всего неделя, а этот дурак уже готов признаться мне в вечной любви», — она фыркает. «Я пока остепеняться не готова, хотя член у него отменный». Я давлюсь смехом. Когда мы заходим в класс, там становится тише, но это уже привычное дело. Бри беспечно щебечет, рассказывая Энзли о каком-то новом бренде косметики, который недавно пробовала. Энзли чуть хмурится, когда я прохожу мимо, но ничего не говорит. С тех пор, как я отобрала у нее Лоусона, она впала в спячку. То тут, то там может мелькнуть пара резких слов, но в остальном она держит рот на замке. Если хоть что-то хорошее за эту пару месяцев и произошло, то это моя победа над задирами. Ну, и на том спасибо. Когда Слоан после уроков подвозит нас к дому, Лукас сидит на ступеньках крыльца. Он мне писал, что зайдет, но я как-то не ожидала, что он будет нас ждать. Заметив нас, он встает, но, несмотря на улыбку и ямочки на его щеках, я не упускаю проблеска беспокойства в его глазах. «Хей!» — говорю я, коротко обнимая его. «Хей! Заходи!» Слоан открывает дверь и заходит в дом первое. Собаки кидаются нам в ноги. «Выпустишь их ненадолго?» — спрашивает она меня через плечо. «Ага, не вопрос». Мы с Лукасом выходим через заднюю дверь и садимся на крыльце. «Я тебя проведать пришел», — говорит он. «По поводу?» «Ну, ты знаешь», — неуверенно говорит он. «Та драка». «Ничего не понимаю, какая драка?» «Фэн с Лоусоном вчера подрались». «Чёрт, ну, конечно!» У меня внезапно включается мозг, и я чувствую себя полной дурой, не подумавшей о последствиях. Было такое месиво, что один из парней даже заснял на видео, хоть это и запрещено. Я успел посмотреть, пока Дюк не заставил его удалить. Лукас морщится, явно вспоминая то, после чего лицо Фэна было в таком плачевном состоянии. «Неприятное зрелище, я так тебе скажу». С трудом сглатываю. «Значит, все знают?» «Да, но нет. Ну, то есть все догадались, что дело в девчонке, но вроде как никто не знает, что это ты». «Ну, уже хорошо. Даже представлять не хочу этот ужас, если бы весь Сендовер узнал, что я переспала с Лоусоном, а уж если до папы слухи дойдут, аж передергивает. «А могу я спросить?» Лукас неуверенно осекается. «Лучше не надо». «Справедливо». Он чуть отклоняется и поднимает руки перед собой в качестве капитуляции. «Новая тема. Зимний бал». Я аж отшатываюсь. «Серьезно?» «Серьезно. Думаю, нам стоит пойти». «Очень интересно, потому что я как раз думаю, что совершенно не стоит». «Да ладно тебе. Ты же уже возвращалась в Баллард и даже не словила паническую атаку. Так давай, нельзя пропускать этот катастрофически позорный подростковый ритуал». «Еще как можно. Блин, Трескот». У Лукаса отвратительно убедительная улыбка, которой он неосторожно разбрасывается направо и налево. «Ты меня убиваешь. Не заставляй меня проходить через это в одиночку». «Знаешь», — говорю я, когда он хватает мои руки, словно готовится встать на колени и умолять, «ты тоже можешь просто отказаться от этих древних ритуалов. Я думала, ты не любишь танцы». «Не люблю», — ворчит он. «Но я добыл немного информации для пары девятиклассников в Балларде, и мне нужно закрыть сделку на балу». «Информации? Сделка? Ты что, успел заделаться секретным агентом, пока я тебя не видела?» Лукас хихикает. «Эр-Джей подключает меня к бизнесу». «Бизнесу? Это его торговля информацией?» «Ага». Я вспоминаю наш старый разговор с Эр-Джеем, в котором он признался, что мастерски копает информацию на людей. Волшебник, раскрывающий чужие секреты, хвастался, что это его суперсила. «Я и не знала, что он тебя во все это втянул. Это весело», — говорит Лукас, и ямочки возвращаются на его лицо. «Не поверишь, как хорошо за это платят. Я несу им две флешки, а взамен заберу по 500 за каждую. Это косарь за несколько часов онлайн-поисков. Звучит и правда прибыльно. Ага. Но вообще, даже если бы у меня и не было других причин туда идти, я бы все равно тебя пригласил», — твердо говорит он. «Да что ты, а чего не твою девушку-геймера?» «Баллард не разрешает приводить на танцы учеников публичных школ», — с легким самодовольством напоминает он. «Так что я, очевидно, застрял с тобой». «Ну, не знаю, все еще отнекиваюсь я. Я как-то не в настроении для больших сборищ в эти выходные, Лукас. Готова к горькой правде?» — спрашивает он, так и не добившись моего согласия. «Тебе надо выбросить Фэна и Лоусона из головы, разорвать эти эмоциональные связи и выпорхнуть на свободу. Да ну, и танцы мне с этим помогут, да? Если мы там оба наведем шороху, то еще как?» Он звучит очень уверенно. «Отдайся хаосу, Кейс». Его упрямые попытки меня развеселить вызывают у меня смех. В каком-то смысле это сработало, мне и правда лучше. И если я когда-то и соберусь на очередную дискотеку, то Лукас, пожалуй, лучшая для этого компания. «Ладно, сдаюсь я. Но только если я не передумаю до тех пор». «Не передумаешь». Когда он уходит, я иду к себе и до самого ужина занимаюсь домашкой. Слоан ушла на пробежку, еще когда я сидела с Лукасом, и возвращается как раз к приготовлению папиных чесночных креветок. «Я быстренько в душ», — говорит она, взлетая по ступенькам. «Ставлю на стол блюдо с рисом и овощами, которые готовила я. Через 10 минут мы все втроем садимся ужинать». Во время еды Слоан несколько раз напряженно косится на меня, но когда я спрашиваю, что такое, только отвечает «ничего» и утыкается в свои креветки. Но я свою сестру знаю хорошо, так что немедленно набрасываюсь на нее, как только папа уходит в кабинет пить чай и читать. «Что такое?» — требовательно спрашиваю я, пока мы убираем со стола. «Короче, есть некое развитие событий», — тихо говорит она, бросая взгляды на коридор. Не хотела говорить при Лукасе, а когда я вернулась, уже папа был дома. «Что случилось?» Сразу ясно, что ничего хорошего, так что я морально готовлюсь услышать ответ. Фэн сдался в полицейский участок. Рассказал им, что сделал на выпускном, про украденное доказательство, про Гейба, вообще все. Из меня выходит весь воздух, и легкие схлопываются. «Ты серьезно?» «Да. Эр-Джей описал мне в общих чертах в сообщении после школы. Я только что встретилась с ним на тропинке, пока бегала, и он дополнил детали. Их немного», — признает она. «Пока что известно только то, что Фэн сознался, его адвокат всем занимается, отец тоже прилетел. Эр-Джей говорит, полиция может скоро заявиться к нам и опять тебя допросить». Чувствую, как кровь отливает от лица. «Чёрт, папа с ума сойдет». Так и вижу, в какое бешенство он придет, когда узнает, что все это время разрешал мне дружить с парнем, который вытащил меня из машины и бросил лежать без сознания. Но это меня пугает не так, как то, что может случиться с Фэном. Слабыми, дрожащими руками я ставлю тарелки в раковину. «Как думаешь, он попадет в тюрьму? Его уже в чем-то обвинили?» Мрачно кивнув, она пересказывает мне, в чем его обвиняют. Теперь мне становится нехорошо, и в животе все крутит. А если я поручусь за него перед полицией, скажу, что точно помню, что за рулем был не он? «Я думаю, проблема не в этом», — говорит Слоан. «Они не подозревают его в самой аварии, но он унес улику с потенциального места преступления. Это серьезно. Это серьезно. Очень серьезно. От мысли о том, что Фэна могут закрыть за решеткой за его проступок, меня начинает мутить. Весь оставшийся вечер чувствую себя так, словно меня вот-вот вырвет. Вопреки доводам разума, я все равно пишу Фэну. Я слышала, что ты сделал. Новости есть?» Он не отвечает, и я подозреваю, что это нарочно. Почти вижу, как он расхаживает по комнате в общежитии и говорит Эр-Джею, что отказывается снова впутывать меня во все это. «Достаточно того, что ее наверняка опять будут допрашивать», — говорит он. «Свои проблемы я на нее точно сваливать не буду». Я слышу, как его голос говорит это в моей голове, твердый, полный несгибаемой решимости меня защитить. «Я тебя сломал». Его хриплые грустные слова эхом отдаются в голове, и в горле встает комок. Фэн думает, что защищает меня, игнорируя, думает, что сломал меня, а я думаю, что мы сломали друг друга. Эта ужасная мысль остается со мной всю ночь. Телефон молчит, проходит час за часом, но я не могу уснуть. Лежу в темноте, не в силах заглушить поток мыслей и непроходящую боль в животе. Дыра в моем желудке, эта ноющая, беспокойная пустота внутри меня никуда не уходит. Я думала, что накажу Фэна за то, что он сделал, но попытки вычеркнуть его из моей жизни лишь уничтожили нас обоих. Постепенно я проваливаюсь в сон. Это я знаю только потому, что в 2 часа ночи кошмар заставляет меня проснуться. Пробуждаюсь, кашляя и задыхаясь. Странно, но на этот раз я не тонула. Дом горел. Я не видела огня, но чувствовала дым. Он заполнял мою комнату, просачивался в каждый уголок, завивался вдоль стены, поднимался к потолку. За считанные секунды комната превратилась в удушающее серое облако. Я совершила ошибку, попытавшись вдохнуть, и дым прожег мои дыхательные пути. Я действовала быстро. Осознав, что в комнате оставаться нельзя, схватила коробку из-под обуви, стоявшую на прикроватном столике, и кинулась к двери. Я чувствовала, как с каждым моим шагом перекатывается внутри тельце Сильвер, как громко она пищала в ночной тишине. Она была жива. Но теперь я проснулась. В моей комнате нет дыма, а Сильвер все еще мертва. У меня вырывается горестный всхлип, словно его выдрали из самых недр моей души. «Боже мой, да что со мной не так?» Глаза заливает слезами, а тело прошивает вспышкой боли, и я сворачиваюсь на кровати клубком. На каждом глубоком, мучительном вдохе стыд и ужас сжигают мое горло. Я выбросила ее в мусор, я выбросила ее тельце в чертов мусор. С громкими, душераздирающими всхлипами я выбираюсь из кровати и встаю на ноги. Не помню, когда мне последний раз было так больно. Даже после аварии, когда я потеряла всех друзей, такого не было. Распахнув дверь, я вываливаюсь в коридор, напугав Пенни. Она начинает лаять, а я даже не пытаюсь ее успокоить. Шлепая босыми ногами, я бегу в комнату к папе. Он уже не спит, когда я врываюсь внутрь. Сидит и включает лампу у кровати. Заметив мое мокрое от слез лицо и рваное дыхание, он откидывает одеяло в сторону. «Кейси», — говорит он с обеспокоенным испугом, от которого я начинаю рыдать только сильнее. «Куда вы выбросили мусор?» — выдавливаю я, все еще не в силах дышать. Меня шатает, у меня кружится голова. Папа придерживает меня уверенной рукой. «Что? Что такое, солнышко?» Пенни все еще заливается у двери, и на шум выходит Слоан. В коридоре раздается ее сонный голос. «Что происходит? Куда вы выбросили мусор с тельцем Сильвер?» — умоляюще спрашиваю я, глядя на отца большими, полными слез глазами. «Где она? Я должна ее похоронить!» «Кейси, пожалуйста!» — молю я, кидаясь к нему и зарываясь лицом ему в грудь. «Почему вы дали мне так с ней поступить? Почему?» «Кейси, почему?» Меня начинает трясти. Я вздрагиваю, рыдая в его руках, словно ребенок. «Мне так стыдно! Почему вы мне разрешили?» «Кейси, мы похоронили ее».